Глава 5. Женя. Я не успеваю подумать о странном поведении незнакомца. Трель мобильного отвлекает меня от слез и ненужных мыслей. Быстро бегу в комнату, хватаю телефон и жму ответить, потому что на том конце провода моя подруга Оля. «Да, Оль», — устало произношу я. «Ты как там, Женька?» — тут же говорит она. «Все в порядке? Держишься?» «Да», — без запинки отвечаю я. «А ты как? Вадима нашла?» «И да, и нет», — отвечает подруга. «Он написал вчера СМС, что пришлось срочно улететь в командировку. Я звонила, он отключен, так что...» Я не замечаю в ее голосе ни разочарования, ни обиды, что кажется мне странным. Запоздало слышу на заднем фоне мужской голос, а следом и смех подруги, который, похоже, прикрывает динамик. Я не очень понимаю, что происходит. То ли Оля попросту изменяет Вадиму, то ли... Даже не могу подобрать слов. «Прости», — говорит она. «Я очень хочу к тебе приехать, но мне тут предложили 7-дневную поездку на Мальдивы». Оля делает паузу, после которой продолжает. «Но если я срочно тебе нужна, ты только скажи, дорогая». «Нет, что ты». Тут же говорю я, но все же спрашиваю. «А с кем ты едешь, если Вадим в командировке?» Подруга молчит. Я слышу в трубке какое-то шуршание, после чего Оля шепотом выдает. «С Богданом. Помнишь, я рассказывала о нем? Тот, с которым мы были вместе до Вадима. Он такой классный!» — пищит Оля. «Поздравил меня вчера по телефону, а потом приехал, ну и ты понимаешь». «А как же Вадим?» — растерянно шепчу я. Я понимала подругу, но после всего, что я пережила по вине Димы, даже думать не хотелось о том, что будет чувствовать этот, пусть и незнакомый мне, мужчина. «Брось, Жень!» — хихикает Оля. «С Вадимом у нас все серьезно. Я думаю, что совсем скоро он сделает мне предложение. А Богдан, ну, у него такой большой...» «Оля!» Тут же одергиваю ее и чувствую, как мое лицо заливает краска. «А что Оля? Нет, у Вадима там тоже все огугонно, это же всего один курорт. К тому же я уверена, что он и не в командировку поехал. Я хочу предостеречь подругу, но она не дает мне и слова вставить. Прости, мне нужно бежать. Приеду, надерем задницу твоему павлину недоделанному». Я растерянно смотрю на телефон, уведомляющий меня о том, что звонок завершен, и вздрагиваю, услышав за спиной шуршание. Поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с мужчиной. «Прости», — говорит он. Головные боли не дают покоя. Я вспоминаю о том, что ему нужна квалифицированная помощь, и начинаю перебирать знакомых докторов. Из тех, кто может закрыть глаза на нарушение правил и приехать даже утром 1 января, на ум приходит только Лёшка Богатов, с которым я познакомилась, когда сломала ногу. Я сейчас позвоню доктору. Надеюсь, он сможет добраться сюда за несколько часов и осмотреть вас. Намеренно перехожу на «вы». Мужчина мне не знаком, а я не очень хочу впускать его в свою жизнь, хотя понимаю, что он и так вошел в нее, пусть и без моего разрешения. «Тебя», — поправляет он. «Мне кажется, я не выгляжу на 60, чтобы мне выкать». Я коротко киваю и выдавливаю легкую улыбку, после чего ищу в контактах имя Лёшки. Набираю. Друг берет примерно на 5-м гудке. «Евгения, ты время видела? 10 утра! 1 января! Если ты звонишь поздравить меня с Новым годом, то иди в задницу!» Шипит он в трубку, но все-таки замолкает, предоставляя мне возможность говорить. «У меня проблема». Тут же перехожу к делу. «Я тут вчера встретила мужчину...» Запинаюсь, не зная, как обрисовать ситуацию покороче, и слышу недовольное в трубке. «Женя, мать твою! Я лег в 4 утра, а ты звонишь, чтобы рассказать, как ты встретила мужчину? У тебя муж есть!» «Леша!» Возмущаюсь я и продолжаю. «У него амнезия. Он не помнит, как его зовут и где он живет. Ничего не помнит, в общем». «Он в сознании?» Уже профессиональным голосом спрашивает Леша. «Конечно. Травмы?» «Есть одна, но с виду не настолько ужасно, чтобы вызвать потерю памяти». Отвечаю я, понимая, что вряд ли та ссадина — реальная причина. Хотя я не доктор. «Я понял, скорую вызывали?» «Нет, тут такое дело. Мужчина не бедный, и...» Я опять запинаюсь, не зная, как все это обрисовать. «Еще вчера я думала, что встречу Новый год с мужем и подругой, весело проведу время». Лягу спать под утро и займусь классным сексом, а сегодняшняя реальность больно бьет по сознанию. Ничего этого и близко не будет. Все, что меня ждет, это детективная история. Возможно, даже опасная. Понятно, тянет друг. Приехать к тебе? Да, быстро говорю я. Через час буду. Я кладу трубку и поворачиваюсь к незнакомцу. Говорю, что врач скоро будет, и предлагаю выпить чаю. Не уверена, что вам, тебе, можно кофе. Оправдываюсь я и решительно иду на кухню. Твоему другу можно доверять? Интересуется он, выразительно прожигая меня взглядом. Конечно. Если не ему, то я не знаю, кому. Хорошо, я расплачусь. Как только найду себя, расплачусь. Уверенно говорит мужчина. Не думаю, что он возьмет деньги. На самом деле я знаю, что Леша не возьмет. Медицина — его призвание, и он с радостью выполняет свою работу. В случае этого незнакомца, я уверена, ему понравится. А уж то, что им будет заниматься только сам Леша и никто больше. Какой чай любишь? Мужчина пожимает плечами, а я едва не хлопаю себя по лбу, понимаю, какую глупость сказала. Прости. Да ничего, просто пытаюсь вспомнить, и не могу. Он резко бьет кулаком по столу. Так что расставленные на нем вазочки с сахаром и солью подпрыгивают и со звоном опускаются на поверхность, чудом не опрокидываясь. Черт, извини. Я молчу, не знаю, что сказать. Отворачиваюсь, нажимаю кнопку электрочайника, достаю кружки и насыпаю заварку. Руки дрожат, мозг отказывается принимать происходящее. Я впустила в дом совершенно незнакомого мужчину. Да, на нем дорогая одежда, на руке недешевые часы, а разговаривает он как представитель элиты. Но, черт возьми, чем я думала? Ложечка неловко стучит о чашку, когда я насыпаю сахар. Я со звоном бросаю ее на стол, смотря на то, как прозрачные кристаллики рассыпаются по поверхности. Хватаюсь за столешницу и прикрываю глаза, пытаюсь взять себя в руки, потому что страх накрывает с такой силой, что я едва держусь, чтобы не закричать во все горло и не позвать на помощь. С трудом перевожу дух и чувствую, как моих плеч касаются горячие мужские руки. Меня сковывают тиски, а немой крик застывает в горле. Желание кричать и молчать одновременно накрывает с такой силой, что я едва дышу. Ловлю себя на мысли, что его прикосновения не так ужасны. Он легонько сжимает мои плечи и придвигается ближе. Я распахиваю глаза, слышу совершенно спокойный, до ужаса сексуальный голос с легкой хрипотцой. «Прости меня, Женя. Пожалуйста, прости».